чтобы не мешать эти облака. Фиолетовая вода, магия цветов со льдом наших стаканах. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Руки на минимум, чтобы не мешать эти облака. Фиолетовая вода, магия цветов со льдом наших стаканах. Девочка, рядом с ней, хочу быть сегодня одна. Какая разница, где не отвечай на номера. Можешь даже не набирать, можешь даже не набирать. Я хочу угорать, я хочу угорать. Но уже в океане дискотека алкоголя и марихуаны. No stress, попадем как команда. Dance, dance, kiss, kiss, дыхай меня через кэс, через кэс. Моя волшебная палочка в твоих руках. Так хочу, я перестаю дышать. Руки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вода, фиолетовая вода. Я выпью как пиздата. Байки в кулашке, а я без башки. Мы не будем играть в кошки-мышки. Твои ладошки уже далеко прошли. Хочу кидающий, хочу сишку. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Руки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вода, магия цветов со льдом наших стаканах. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Руки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вода, магия цветов со льдом наших стаканах. Летели на байке, эти пальмы и ветер, пальмы и ветер, это пальмы балом закрасти. Мы на гребне волны скользим и гасим. Все, что так долго копили, тратим. Все, что так долго копили, вам придется сегодня потратить. Я перестаю дышать. Руки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вода, магия цветов со льдом наших стаканах. Так красиво, я перестаю дышать. Руки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вода, магия цветов со льдом наших стаканах.